Глава 25. Совет. В 4 часа пополудни Яннис Николаидис, хозяин одного из многочисленных греческих ресторанчиков на улице Юшет в Париже, вышел подышать свежим воздухом. День выдался жарким, а в помещении, как назло, сломался кондиционер. Вызвали мастера, но тот от чего-то не спешил, и теперь в зале ресторана царила адская духота. Вытирая полотенцем вспотевшую шею, месье Николаидис с мрачной завистью смотрел на соседние заведения, в которых все столики были заняты благодушно жующими туристами. Его ресторан пустовал с самого утра. Людская толпа текла мимо него, как вода мимо заколдованного острова, и оседала за столиками конкурентов. Таких отвратительных дней у месье Николаидиса давно не случалось. Бывали, конечно, пустые, когда посетителей было немного, и дневная выручка получалась крошечной. Но чтобы за 6 часов работы заведения в нем так и не появился ни один посетитель, такого хозяин припомнить не мог. Яннис получил бизнес в наследство от отца, и ресторан худо-бедно всегда позволял большому семейству жить в достатке. Но сегодня все было как-то не так. «Бонжур, месье!» — прервал мрачные мысли Николаидиса приятный женский голос. «У вас найдется столик для нашей скромной компании?» Их было 4. 2 почтенного вида дамы в сопровождении 2 столь же почтенных кавалеров. Яннис моргнул, пытаясь понять, как получилось, что он не заметил посетителей, возникших вдруг перед самым его носом. Но на смуглом мясистом лице хозяина тут же расплылась радушная улыбка. Это был шанс, который послало ему небо. «Бонжур, мадам, месье!» «Конечно!» — воскликнул он. «Для вас в моем заведении найдется самый лучший столик!» Хозяин вежливо отступил, пропуская клиентов. Он воспринял их появление как неспосланное спасение и решил обслужить лично. «Желаете расположиться здесь?» — показал на столик недалеко от входа. «К несчастью, у нас сломан кондиционер, а здесь больше воздуха и прекрасный вид из окна». «Благодарю, любезный, но нас больше устроит столик в центре зала», — ответил ему один из гостей. Высокий мужчина лет 60 с прозрачными голубыми глазами и крючковатым, как у хищной птицы, носом. Акцент, джинсы и светлая футболка на выпуск помогли Яннису определить в нем заокеанского гостя. «Как вам будет угодно». Он поспешил проводить посетителей к столику, пододвинул дамам стулья и раздал меню. Некоторое время гости молчали, изучая список блюд. Хозяину ресторана вдруг показалось, что в заведении стало слишком тесно, словно эта странная четверка заняла собой все пространство. «У нас будет к вам необычная просьба», — снова заговорил голубоглазый. Яннис напрягся. Мало ли, какой эксцентричной может оказаться эта просьба. Он еще раз обвел гостей взглядом. Ухоженные, хорошо и со вкусом одеты. Даже простая на вид футболка голубоглазого, несомненно, вещица брендовая. На вид всем четверым было около 60. Они, в общем-то, ничем не отличались от обычных состоятельных туристов, праздно шатающихся по улицам залитого солнцем Парижа. Но наметанный глаз месье Николаидиса сразу же отметил в жестах каждого спокойную уверенность и достоинство, присущие только аристократам. В этих пенсионерах легко можно было заподозрить представителей какого-нибудь королевского дома. «К вашим услугам!» «Посетителей у вас нынче немного», — голубоглазый оглядел заведение. «К сожалению, это так. Но поверьте, обычно все совсем иначе». «Не волнуйтесь, спокойная обстановка нас вполне устраивает. Более того, мы попросили бы вас на несколько часов закрыть ресторан». «Закрыть?» Месье Николаидис удивленно захлопал ресницами. «Именно», — подтвердил голубоглазый. «Не беспокойтесь об издержках, мы все возместим». «Прошу прощения, месье, у нас так не принято». Закрывать заведение в середине дня по прихоти одного клиента было не в его правилах. Яннис снова вытер полотенцем вспотевшую шею. Пот лился с него рекой, но гостям жара, похоже, не доставляла никаких неудобств. «Послушайте, почтенный месье Николаидис», — неожиданно резко прозвучал голос другого гостя. «В ваших интересах помочь нам». Услышав свое имя из уст незнакомого человека, хозяин заведения поежился. Его обдало холодом, словно он внезапно оказался в морозильной камере. Капли пота на шее стали кусочками льда. Яннис посмотрел на говорившего и только теперь заметил его необычную внешность. Смуглая кожа на лице типичного выходца с Востока резко контрастировала с близко посаженными ярко-желтыми, как у тигра, глазами и темно-медной шевелюрой, едва тронутой сединой на висках. «Не перестарайся, Азьер», — предостерегла вспыльчивого месье одна из его спутниц, миловидная дама с поразительными глазами цвета морской волны. Тонкие черты лица, бледная кожа и очень светлые волосы выдавали в ней потомка викингов. «Нам не следует привлекать к себе лишнего внимания». После ее слов месье Николаидис совсем приуныл. Он уже проклял этот ужасный день и ветер, которым эту четверку занесло в его заведение. Но тут в разговор вмешалась еще одна дама. Она подняла на хозяина круглое лицо, и ее большие карие глаза почему-то напомнили Яннису глаза его покойной матери. «Вам не следует беспокоиться, месье. Мы просто старые друзья, которые не виделись почти 20 лет», сказала она спокойным, внушающим доверие голосом, и месье Николаидис почувствовал себя в полной безопасности. «Сейчас нам о многом хочется поговорить, а атмосфера вашего чудесного заведения очень к этому располагает. Вы получите щедрое вознаграждение, если обеспечите нам уединение». «Да, мадам», — глухо ответил хозяин. «Это задаток». Голубоглазый протянул Яннису конверт. Месье Николаидис поклонился, недоверчиво приоткрыл конверт и едва не упал в обморок, увидев сумму, равную недельной выручке ресторана. Он сразу повеселел, все страхи как рукой сняло. «Вы готовы сделать заказ, господа?» «Да», — нетерпеливо рявкнул желтоглазый со странным именем Азьер. «Отпустите помощников, закройте ресторан и оставьте нас в покое». «Но как же...» — растерялся хозяин заведения. «Что же мне подать к столу? Должен же я как-то отплатить вам за щедрость». Неожиданно ему на помощь пришел голубоглазый. «Дайте нам что-нибудь простое, на ваше усмотрение. Мы полностью доверяем вашему вкусу. А затем мы будем очень признательны, если вы действительно оставите нас одних». «Конечно, месье». Через несколько минут стол был накрыт таким обилием разнообразных закусок, что гости засомневались, не собрался ли месье Николаидис отпраздновать тут настоящую греческую свадьбу. Под конец хозяин ресторана торжественно вынес две бутылки вина — красного и белого, самых дорогих, что нашлись в запасах его заведения. Включил романтическую музыку, приглушил свет и, сообщив, что в ресторане больше никого нет, а он, если что, будет в кабинете на втором этаже, испарился. Он исчез бы еще быстрее, и не в кабинет, а подальше от ресторана, если бы умел заглядывать наизнанку. К счастью, месье Николаидис таким умением не отличался. Те же, кто имел право видеть мир с изнаночной стороны, непременно догадались бы, что крошечному ресторану на улице Юшет посчастливилось стать местом проведения совета великих хранителей. «И кто додумался устроить встречу в Париже, да еще в греческом ресторане?» Тон Азьера сквозил недовольством. На изнаночной стороне великие хранители совсем не походили на пенсионеров. Их лица были молоды, а тела подтянуты. Вместо легкого льняного костюма великий хранитель Дома огня был облачен в золотые доспехи и роскошный плащ, расшитый пламенем. Его голову украшал тюрбан с огромным рубином. Азьер был величайшим на земле магом стихии огня, прямым потомком огненных богов этого мира. В нем причудливым образом сочетались талант Гефеста, могущество и смелость Сварога, коварство Локи, неистовство и благодать Агни. Остальные стихии тоже подчинялись ему, но лишь за тем, чтобы кормить, раздувать или, когда нужно, усмирять основную стихию. Огонь давно стал его сутью и судьбой. В желтых глазах и чертах лица Азьера было что-то кошачье, и неспроста. Великий хранитель дома огня при желании легко мог оборачиваться в свирепого тигра, и горе тому, кто встречался с его когтями в бою. «Просто это нейтральная территория», — усмехнулся Стивен Эйр, великий хранитель дома воздуха. Самый могущественный маг стихии воздуха походил на гигантского пернатого хищника. На изнанке обычные футболка и джинсы превратились в сверкающую серебром броню и сложенные за спиной могучие крылья. При необходимости Стивен мог превращаться в огромного орла, а его стальные перья разили врагов точно смертоносные стрелы. Боги воздушной стихии наделили его острым слухом, великолепным умом, нечеловеческой скоростью и умением летать. Он был вездесущ и всеведущ, владел всеми знаниями, что тысячелетиями копил этот мир. Взглянув в спокойное лицо Стивена, Азьер сдержал раздражение. Он недолюбливал владыку Дома Воздуха, но прекрасно понимал, что силы их настолько равны, что в схватке трудно будет предсказать победителя. «А я даже рада нашей встрече!» — воскликнула Брук Делмар, великая хранительница Дома Воды. «Подумать только! Мы не виделись почти 20 лет!» Ее гибкое тело было сковано чешуйчатой броней, переливающейся на свету. Светлые локоны походили на морскую пену, а с плеч не спадал длинный темный плащ, сотканный из тончайших строй, бьющих на дне океанов. Вода эта странным образом никуда не утекала. Главным и самым сильным оружием великой хранительницы Дома Воды была невероятная привлекательность. Вода, ставшая ее сутью, притягивала к себе все живое. Бледная, почти прозрачная кожа делала Брук Делмар похожей на юную русалку из сказок, а сине-зеленые глаза навсегда лишали воли любого, кто посмел заглянуть в них. Она могла быть ласковой, как морская гладь, или коварной и жестокой, как белая волна-убийца, несущая внезапную гибель кораблям. Азьер обжег ее взглядом. «С удовольствием не встречался бы с тобой еще лет 200». «Мы собрались лишь потому, что в этом возникла необходимость», сказала великая хранительница Дома Земли. Ее глубокий голос заставил всех присутствующих повернуться. Та, что в обычном мире звалась Еленой и представала в образе мудрой пожилой женщины, с изнанки выглядела совсем не так безобидно. В истинном облике великая хранительница Дома Земли была высокой женщиной лет 30 с гладкой оливкового оттенка кожей и большими карими глазами. Голову ее украшала корона из переплетенных ветвей и оленьих рогов, из-под которой на плечи и до самого пояса падали тяжелые волны темных волос. На груди волшебницы тускло сиял серебряный полумесяц, повернутый рогами вниз, а на талии красовался широкий пояс из отполированных костей. Являясь прямым потомком и реинкарнацией древних богинь, глава Дома Земли, подобно Деметре, ведала процессами жизни и смерти, начала и конца. Как Рея хранила она память мира, и словно Гея стерегла могущественные источники энергии, сокрытые в самом сердце планеты. В ее присутствии великие хранители других домов почтительно отступали. Здесь, на Земле, она была первой среди равных и оставляла за собой последнее слово. «Этот ресторан действительно оказался на нейтральной территории», обратилась она к Азьеру. «Но сейчас нам следует подумать о безопасности». «Что все-таки стряслось? К чему такая таинственность?» На губах Брук Делмар играла легкомысленная улыбка. «Я пока ничего не понимаю. Сначала на моей территории странным образом пропал маг, теперь созвали совет. А поскольку совет великих хранителей обычным делом не назовешь, то наверняка произошло что-то из ряда вон. Мне вот тоже интересно, куда исчез маг моего дома. бесцеремонно перебил ее Стивен Эйр. В ответ великая хранительница Дома воды метнула в его сторону недовольный взгляд. «Марк Харди на Ерконде. Он пленник огненного стяга». Слова Елены тревожно осели в пустом зале. Стивен Эйр первым нарушил молчание. «Но как? Как мой лучший маг оказался в огненном мире? И кто освободил Фаерета?» «Ты зришь в корень, друг мой». Глаза великой хранительницы Дома Земли опасно сверкнули. «Мне тоже хотелось бы знать, как и кто. Но то, что Марк Харди сейчас там, абсолютно точно». «Откуда ты знаешь?» Елена ответила не сразу. Его жена получила весточку во сне. Великие хранители переглянулись. «У Марка есть жена?» С сомнением переспросил Стивен Эйр. «Он никогда не говорил о ней». Елена пожала плечами. «У всех свои секреты. Она ведьма воды моего дома. Одна из лучших моих учениц». «Ведьма воды», — шепотом повторила Брук Делмар. На лице ее застыло выражение полной растерянности. «Мне жаль Марка, если он и вправду попал в беду. Он долгое время гостил в моем доме, и я привыкла считать его другом. Но что делать с Фаеретом? Его освобождение грозит гибелью всем нам». «Ты права», — согласилась Елена. «Поэтому я и созвала совет. Мы смогли остановить его 20 лет назад. Придется сделать это снова. Я прошу вас помочь мне освободить Марка Харди». 20 лет назад огненному стягу не помогал предатель. Слова владыки Дома Воздуха прозвучали как обвинение. Фаерет ни за что не освободился бы в одиночку. Казалось, Азьер равнодушно изучает рисунок на скатерти. Его сдерживали слишком могущественные чары. Он поднял пылающие глаза. «Ты прав, Стивен. Проклятому принцу явно кто-то помог. А снять заклятие мог только тот, кто его накладывал. Кто-то из нас». «Ты обвиняешь кого-то из присутствующих в нарушении договора?» — спросила Елена. «А разве ты, великая мать, не для того собрала совет, чтобы посмотреть в наши глаза и определить предателя?» Великая хранительница Дома Земли оставила его вопрос без ответа, но присутствующие уже поняли. Предатель, решивший погубить этот мир, возможно, сидит сейчас с ними за одним столом. «Надо быть полным идиотом, чтобы играть в эти игры с огненным стягом!» — воскликнула Брук Делмар. «Разве не ясно, что Фаерет от всех нас мокрого места не оставит?» «Мокрое место может остаться здесь только от тебя, моя прелестная русалка», — усмехнулся Стивен Эйр. Его рука метнулась к груди, чтобы обнажить меч, но была тут же остановлена трезубой серебряной пикой, которую Брук Делмар ловко вынула из складок волшебного плаща. Великая хранительница Дома воды выразительно подцокала языком, давая понять, что у нее просчитаны все ходы. Стивен Эйр ничуть не испугался. Он был потомком богов воздушной стихии, и главным его оружием была мысль. Глава Дома воздуха быстро огляделся. Азьер явно встревожен. Елена равнодушно наблюдает за происходящим. Но Стивен мог бы поклясться, что от ее внимания не ускользает ни одно движение присутствующих. Брук откровенно наслаждается мимолетным превосходством воды над воздухом. «Убери свою вилку от моего лица», — потребовал Стивен Эйр. Хранительница Дома воды неохотно отодвинула пику, а владыка Дома воздуха уже впился острым взглядом в Елену. «Подумай, великая мать, кому из нас выгоден союз с огненным стягом? Фаерет — носитель темного огня. Кто, по-твоему, заинтересован в его победе?» «Ах ты лживый мерзавец!» Великий хранитель Дома огня вскочил со стула. «Как ты смеешь намекать, что я предатель?» «В словах Стивена есть смысл». Пика Брук теперь целилась в Азьера. «Твой дом единственный, кто напрямую заинтересован в усилении огня». «Бред!» Владыка Дома огня смотрел на Елену. «Великая мать, По-твоему, я полный идиот, чтобы помогать Фейрету и первым попасть под подозрение? Меня винят в предательстве, но темный огонь, что несет в себе огненный стяг, столь же разрушителен для моего дома, как и для всех остальных». Он вдруг осекся, схватился за голову, рискуя потерять великолепный тюрбан, и заревел. «Нет!» Месье Николаидис в кабинете едва не упал с кресла. Великие хранители остальных домов напряженно наблюдали за Азьером, готовясь отразить нападение. Но в этот момент в зал ресторана ворвались ведьмы Дома Земли. Анна, Маргарита и Ольга дежурили на улице, ожидая, что Елене может понадобиться помощь. Но помощь потребовалась не ей. «Огненный стяг напал на Дом Огня», — сообщила Маргарита. Все повернулись к Азьеру. Лицо великого хранителя было искажено яростью. «Совет оказался ловушкой», — зловеще прошипел он. «Мы еще можем спасти твой дом». Голос Елены звучал успокаивающе. «Много лет назад мы заключили договор и поклялись прийти на помощь, если один из домов подвергнется нападению внешнего врага. Мы все будем сражаться за Дом Огня, Азьер». Она кинула вопросительный взгляд на Стивена Эйра и Брук Делмар, и те неохотно кивнули. Азьер взглянул на Елену. В желтых глазах вспыхнула надежда. «В таком случае хватит болтать. Я должен быть там». Он обернулся в свирепого тигра, рыкнул и исчез. «Как же он красив в виде кошки!» — восхищенно вздохнула Брук Делмар. «Но он прав. Хватит болтать. Я соберу своих». Хранительница вот исчезла вслед за Азьером. Стивен Эйр поднялся из-за стола. «Что ж, битва так битва. Встретимся на поле боя, Великая Мать». «Кто из них?» — спросила Анна, когда он растворился в воздухе. Великая Хранительница Дома Земли повернулась к ведьмам. «Любой», — последовал короткий ответ. Жуткий звериный рык и вопль отчаяния, донесшиеся из ресторана, заставили месье Николаидиса запереться в кабинете на ключ и просидеть там несколько часов, не смея высунуть за дверь даже кончик носа. Янис вспомнил всю свою жизнь и со страху проклял тот день, когда пустил на порог своего ресторана этих ненормальных. Когда же он, наконец, решился выйти, то, к своему глубокому удивлению, не обнаружил внизу никаких признаков насилия. Мебель и посуда оказались целыми, еда и вино — нетронутыми. Но еще больше его удивило, что кондиционер снова работал. Месье Николаидис в растерянности пожал плечами, пытаясь понять, что же все-таки произошло. На краю столика его ждал конверт без подписи, которым обнаружилась сумма, равная месячной выручке ресторана. Яннису вдруг стало трудно дышать. Он доковылял до двери, которая, кстати, оказалась запертой изнутри. Открыл ее настежь, жадно хватая ртом воздух улицы. Уже стемнело. В окнах соседних заведений зажглись огни. Здесь все было по-прежнему. И он облегченно вздохнул. «Приходите еще!» Две идущие мимо женщины решили, что он обращается к ним, и приветливо помахали. Янис растерянно улыбнулся. Постояв немного на улице, он вернулся в зал, убрал со стола, закрыл ресторан и отправился домой. Сегодня он заработал достаточно, чтобы позволить себе отдых.